ни за что, ни про что. Навось, но просто так грел снежок пятерочки. Не заметила, осень пришла. Так и шел, так и гнал за собой по пятам. Да все на опять-таки себе упоенно наступал. Через край, через рай, через раз, через год, да позабыл про волосы. Зацепились за забор. Лишь едва порезался, оказалось, наповал, наступил лишь одной ногой, а в говне уже по уши. На заре, на столе разноцветные тряпочки, разноцветные стеклышки. Непонятно ни хрена.